Тему сегодня я назвал «Не равняйся на чужие стандарты». Сегодня я хотел поговорить с вами о стандартах, о тех установленных вещах, в которые мы с вами рождаемся, в которых мы живем, в которых много из нас умирают. Мы умираем, так и не поняв, что есть наш собственный стандарт, к чему действительно нас Бог призвал. Зачем мы на этой земле находимся? Для чего мы на этой земле живем? Кто-то установил стандарт. Стандарт церкви, стандарт твоей жизни, стандарт общества, стандарт страны, в которой ты живешь. И мы спокойно с вами рождаемся в эти нормальные, в кавычках, вещи, мы рождаемся в этом стандарте, который кто-то уже установил и создал, и мы никогда не пытаемся ничего превзойти. Мы не пытаемся сделать что-то, что изменит то, в чем мы живем. И вы знаете, эта тема довольно-таки откликается серьезно и сходится, наверное, с тем, что вот наши девушки делают, да, в Women's Restoration Association, да, то есть люди, которые берут и просто рушат все, что раньше было, и все понимание о том, что нет больше, знаете, людей на земле, которые делают все безвозмездно, без всяких, ничего от этого не требуя, ничего взамен не беря от этого, то есть не имея от этого. То есть я вижу, конкретно наблюдаю, что Господь конкретно начинает сейчас менять. И я верю, родные мои, нам Господь не просто дал это имя, Transformation. Но мы не просто с вами будем носить эту бирку. Я верю, что наша церковь, которая только начинает, мы будем соответствовать своему названию. Я уверен, что будет огромные перемены в нашей нации, в этом штате, потому что Бог будет собирать тех людей, которым не безразлична судьба этой нации, которым не безразличны американцы, среди которых мы с вами живем, и которые нас с вами приняли в эту страну. Я уверен, что Господь что-то делает великое, я уверен, Господь что-то готовит особое для нас с вами. Кто-то установил стандарт. И мы, не задумываясь, следуем этим стандартам. Стандарты, которые установило государство. Стандарты, которые установили нам с вами наши родственнички. Но самое страшное, мы живем с вами в стандартах, которые установила нам наша церковь, которая практически, ничего не достигши, установила стандарт. Вы слышите меня, церковь? Я понимаю, если бы что-то было достигнуто великое, и потом был поставлен стандарт, и люди сказали: вот что есть настоящая церковь. И все люди смотрят и говорят: слушай, действительно, мы хотим быть этой церковью. Все произошло наоборот. Не достигши ничего, не производя практически ничего, мы установили стандарт. И не дай Бог, ты начнешь делать что-то из рамок, выходящее этого стандарта. Не дай Бог, ты будешь делать что-то, что противоречит учению этой церкви, или этого общества, или этой семьи, или пониманию этих людей. И все сразу говорят о тебе, знаете, как говорят? Говорят: ты ненормальный. Вы слышали такую фразу вообще? Ненормальный. И я хочу сегодня поговорить вообще, что есть норма. Кто норму сделал? Вот понимаете, некоторые говорят: ты ненормальный. Значит, где-то есть нормальный. Покажите мне нормального. От чего мне отталкиваться? Церковь, вы понимаете, о чем я говорю? Покажите мне стандарт. Кто установил норму? Кто ее создал и назвал это нормой? Кто? Я не знаю. Я пытаюсь разобраться. И у тех, которые соблюдают эту норму, они тоже не знают. Говорят: нас так научили, всех так кто-то научил. Кто учил? Я хочу поговорить или увидеть, или услышать того, кто установил этот стандарт. Кто сделал вот это все нормой? Кто назвал ее нормой? И отходя от этой нормы, тебя говорят: ты или сатанист, или ненормальный, или ты отрешенный от жизни какой-то, или ты вообще из ряда вон выходящий, не понимая, никто тебя не понимает. Кто установил стандарт? Кто-то сделал стандарт, кто-то позаботился о том, чтобы библейские принципы были сведены на ноль, чтобы чудеса, знамения, освобождение, изгнание бесов было сведено на ноль. Чтобы ничего не происходило. Все просто шло спокойным накатом, и ничего не шевелилось. И вот это у нас с вами называется норма. Церковь, не так ли? И вот от этого отталкивается все. То есть, когда мы с вами говорим, когда мы с вами хотим узнать наше место, положение, место, где мы находимся, то есть я имею в виду географически, сразу первым делом мы ищем с вами отметочку North. Amen? Или север. То есть первая отметка север. Как только мы нашли север, четко мы знаем, где юг, где запад, где восток. Четко мы знаем, четко, где мы находимся. Так вот, в церкви кто-то установил этот север. И как только что-то происходит, на кого вообще равняются? Кто равняется? На что мы вообще равняемся? На север? Какой север? Я севера не вижу. Церковь, мы с вами должны разрушить все эти стандарты. Мы с вами то поколение, которое Бог привел сюда, поставил на этой земле, чтобы мы с вами разрушили все старые устои и старые стандарты в нашей жизни. И чтобы нормой вот это стало называться, и вот то. Чтобы вот то нормой могло называться. Чтобы когда наркоман может стоять, быть свободный полностью и говорить, я свободен. Вот нормальный стандарт церкви. Когда люди каждый месяц выходят и говорят, Бог освободил, Бог освободил, Бог изменил, Бог восстановил. Вот это стандарт. Вы слышите меня? Родные мои, вот мой стандарт. Вот это мой стандарт, а не то, что сказали братья или установил братский совет. Или кто-то привез из-за границы стандарт. И вы тут, братья и сестры, как не по-христиански живете, телеков понакупили. Кто создал стандарт? И я знаю людей, прямо сейчас, не буду называть имен ни церквей, которые отлучали людей в Украине за телевизор. Сейчас в каждой комнате у этого диакона телевизор. Так куда делись те отлученные люди, а? Отлучали-то от церкви, от Христа. Убирали из церкви. За то, что кто-то пришел из мира, покаялся и не захотел выбросить телевизор, потому что он новости хотел смотреть. Его отлучили. Теперь у нас у всех телевизоры. Мы меняем наши стандарты, алло. Мы подгоняем наши стандарты под то, что нравится нам. Вы слышите меня? Это маразм, церковь. Это маразм, который я наблюдаю в религии. Когда мы там, это была норма, мы переехали сюда, теперь норма вот эта. И теперь мы берем эти стандарты, подгоняем их не под Библию, церковь, под себя подгоняется стандарт. Чтобы нам было комфортно. И от этого мы делаем оттолкновение. От этого мы делаем север и точку отсчета. Кто делает точку отсчета? Мы с вами должны ходить и говорить, что есть норма и что есть настоящий стандарт в нашей жизни, в нашей церкви и в наших семьях, в нашем понимании, что есть стандарт, что есть норма. Ты должен им говорить, это вы ненормальные, потому что у вас за последние 10 лет ни одного освобождения реального нет. Ну, может, кто-то кашлять перестал, и головная боль ушла. Вау, какие исцеления. А потом забыл, он же аспирин перед служением принял. Потом говорит, братья и сестры, пришел, такая голова болела. Не болит уже, хочу засвидетельствовать. По дороге там аспирин, опа, и забыл. Ну, слава Богу, все равно за аспирин. За что угодно, все равно Богу слава. Родные мои, кто установил стандарт? Кто его сделал? Кто делает точку отсчета Церкви Божьей? Кто делает точку отсчета Церкви Божьей? Мы с вами должны научиться вот этот стандарт нести. И показывать, родные мои, знаете, от чего мы должны отталкиваться? От чего я отталкиваюсь как пастор? От чего мы как церковь отталкиваемся? Вот это наш стандарт, церковь, вы слышите меня? А здесь написано, уверовавших будут сопровождать знамения. Уверовавшие будут возлагать руки на больных, и они будут здоровы. Они будут изгонять бесов именем моим. Вот что говорит стандарт. И когда они говорят, у них что-то не то. Нет, у вас что-то не то. Мы с вами должны конкретно, четко стать на нашу позицию и сказать, вот точка отсчета, и откуда мы должны. А, вы хотите узнать, что ваша церковь, какая ваша церковь? Садитесь, пожалуйста, братва, открывай Библию и начинай называть места. Есть это в вашей церкви? А нет, не понял, а это нет? Так а что у вас, одни пророчества? Ну так легче жить. Все пророчества. Ну, Павел же сказал, желаю, чтобы вы все пророчествовали. Аллилуйя. Хорошая мечта. Сколько ты будешь давать всем вокруг кататься на тебе? Знаете, как мы даем кататься на себе? Молчим и ничего не говорим. Как мы даем людям кататься на себе пониманием? Собралась элита. И ты один, как цыпочка, сидишь там среди своих родственничков. И все тебя клюнь. И все тебя клюнь. А ты... И все тебе говорят, что там у вас происходит? Ага, мы знаем. Ого, а на прошлой неделе ты слышала, Надя, слышала. Ху-ху-ху. И ты сидишь. Я все равно прав. Ты не сдаешься? Нет. Тебя не возьмешь голыми руками. Ты не сдаешься, ты сидишь клюк. Блоки научился уже ставить. И сидишь в этом курятнике, и все тебе говорят, не прав. И ты молчишь. Встань и скажи, прав. Слушай, клюнь кого-нибудь, а? Слушай, перестань сидеть и лейкопластырем заклеиваться. Слушай, когда-нибудь встань с Библией, приди на свою сходку родственную. Или на какой-нибудь день рождения. Знаете, день рождения, свадьба или какое-то там новоселье, это повод, чтобы тебя просто схавать. Я серьезно говорю. Я перестал туда ездить, потому что это ты как будто приезжаешь на динер. Ну как, есть тебя будут. Вы понимаете, о чем я говорю, церковь? И поэтому нам с вами нужно научиться устанавливать стандарты. Устанавливать Божьи принципы на этой земле. И все, что отклоняется от этой Библии хотя бы на чуть-чуть, ты называешь это ненормальным. Вы слышите меня? Я хочу, чтобы мы с вами поняли, кто установил стандарт, какой установили стандарт и кто его вообще установил. Вы знаете, что церковь вот последних дней, да, которая ничего не делает, они подогнали стандарты под себя, чтобы потом ответа никакого не было. И там пророки еще сзади их все прикрывают. Знаете, помните, как было 500 пророков, и один там, вот же вот этот Михей, Миха. Понимаете, он говорит царю. Что он говорит царю, что ты умрешь? Он говорит, ну все 500 говорят, все круто, все вперед, царь, все благополучно. И один сидит, говорит, нет, умрешь. Родные мои, давайте научимся. И я смотрю на этих людей, которые несли внутри себя стандарт. Я смотрю на людей, таких как Даниил, который имел стандарт настолько сильный, что он не позволял никому влиять на его мышление и на его образ жизни. Ни законы, ни люди, ни царь, никто не мог сказать ему, как ему служить, как ему поклоняться и что ему делать? Ну, Даниил, ну закрой ты форточку. Ну там же куча, ты знаешь, сидит куча людей, которые хотят тебя поймать. Они же придумали этот стандарт для тебя. Они же на братском совете придумали этот стандарт, чтобы ты под него не подошел и отлучить тебя. Вы слышите меня, церковь? Стандарты подгоняются именно против тебя, чтобы ты в них ни в каком случае не попал. Родные мои, я хочу дать вам понять, кто охотится за душой твоей. Это дьявол. Он просто пользуется людьми. Сколько я раз слышу по церквям, уставы меняются. Уставы меняются. Знаете, почему они меняются? Потому что кто-то шевелиться начинает, и устав меняется, чтобы тебя по этому уставу отлучить. А я знаю, что это все туфта. Серьезно. Все эти уставы, сказал бы, ладно. Аллилуйя. Вы понимаете? Это человеком изобретенная вещь. Она постоянно подгоняется, чтобы ты в нее, в эту категорию не попал. Все делается настолько интересным. Родные, я вам прочитаю, я вам честно говорю. Эти сатрапы, я не буду открывать это место. Вы помните историю Даниила? Эти сатрапы, они придумали устав в церкви, чтобы Даниил пролетел в нем. Вы слышите меня? И даже сам пастор, который их рукоположил, ничего не мог сделать. Ничего. Потому что я уже скрепил своим перстеньком, а ты думал, что ты скреплял. Ты вообще когда-нибудь читал? Ты вообще когда-нибудь разбирался, кто такой Даниил, которого ты же хочешь поставить рядом с собой, чтобы он управлял царством? Ой. И там бедный царек не кушал, не пил, не спал около этого льва Орвиного. Ждал. И потом самый первый. Даниил, ты живой? Даниил, да живой я, живой. С котятами там. Все, царек обрадовался, Даниила смык оттуда и всех остальных. Апу. И сказал котикам приятного аппетита. Понимаете, я вам серьезно говорю. И когда мы с вами видим, мы с вами должны понять, что наша война не против крови и плоти. Наша война против духов злобы поднебесной, которые не атакуют тебя. Ребят, я хочу дать вам понять, религия не атакует тебя. Религия атакует стандарты Библии. Она их хочет настолько сделать низкими, чтобы нормой считалась смерть. Вы слышите меня, церковь? Чтобы нормой считалась смерть. Пустота и бездействие. Вот это норма. И у него довольно-таки хорошо получалось. До тех пор, пока я не родился. И ты не родился. И нам всем тошно стало от всех уставов. Я не помню, объясните, какой устав правильный? В первой украинской, второй украинской, третьей украинской или пятидесятников? Давно слово уже не говорил, забыл. Чей устав правильный? Вот скажите мне, чей устав? Мормонский устав правильный? Свидетели Иеговы устав правильный? Баптистский устав правильный? Или все-таки пятидесятнический устав правильный? Скажите мне, чей устав правильный? Вот этот устав. Забудьте за все остальные уставы. Я хочу твои мозги освободить. Мозги твои. И когда твои мозги освободятся, ты скажешь, ты просто будешь приходить и наблюдать. Братский совет – это куча младенцев в дайперсах, которые сидят в песочнице и придумывают, чем тебя наказать. О, разве так можно? Можно. Нужно. Родные мои, знаете, аж хлопать страшно. Знаете почему? Отлучат. Да я же пытаюсь тебе объяснить. Если Христос тебя не отлучил, ты принадлежишь Ему. А с ними Он сам разберется. Они не атакуют нас. Они атакуют то, что поселилось в тебя. А в тебя поселилась сила Духа Святого. В тебя после энкаунтера, или после покаяния, или после очищения, как угодно называй, поселился Бог. Раньше они не трогали тебя. Знаешь почему? Потому что внутри тебя не было, что атаковать. Ты был никто, ты был никакой. Ты никуда не шел и ничего не мечтал. Но как только ты пришел, ты даже рот открывать не будешь. Они скажут, у тебя какое-то лицо не такое. У вас глаза у всех стеклянные. Вы похожи на зомби. Серьезно, это говорят люди, это не шутки, это я говорю реальная вещь. Я же вам говорю, у меня тоже ответ. А вы тоже все одинаковые. Еще одинаковее. Письмо читаемое, всеми узнаваемое. Аллилуйя, в магазин придешь сразу, опа, опа, оу. Уу. Аллилуйя. Надо их всех трансформировать. Взяли ее, да? Смотрит женщина, 40 лет, выглядит на 65. Я даю гарантию, сколько такого было. И сразу, Лариса, есть кейс. Помощь нужна. И мы откроем специальный салон, где она before and after будет. Заходит одна, знаешь, выходит другая. Проходит все. Маникюры, педикюры, прическу, аллилуйя, наконец-то. Ой, какой странный проповедник. Ой, да я только начал. Родные мои, я хочу дать вам понять, что те, которые создают стандарты, они не виноваты. Тот, кто контролирует, дух контролирует этим, он виноват. И он не атакует тебя, он атакует то, что живет в тебе, чтобы оно не сделало то, для чего оно предназначено. А то, что живет в тебе, оно предназначено для того, чтобы именно это стало закваской. Доколе не вскиснет все тесто. Посмотрите, мы с вами уже кислые. Мы всех заквасим. Вы слышите меня, церковь? Заквасим всех. Они сами не будут знать, как будут... Серьезно, нам надо открыть линию трансформации. У нас будут женщины выходить прекрасные, счастливые, довольные жизнью. Сколько я встречал людей в традиционных церквах, которые жить не хотят. Женщина похожа на какую-то смерть в доме. Особенно женщина. Религия ненавидит женщину. Вы не заметили это? Женщины, алло. Религия в первую очередь ненавидит вас. А вы знаете, почему религия ненавидит женщин? Потому что женщина имеет потенциал влиять на этот мир. Вы слышите меня? Ей очень просто. Я не шучу. Это Библия. Ей очень просто удалось Адамушку оприходовать. До жены Адамушка ходил, пел песенки, общался с Богом и был таким послушным. Представьте, он выбрал женщину, он предпочел, вернее, женщину Богу. Другими словами, было два мнения: послушать жену, послушать Бога. У Адама этот выбор был. Он послушал, угадайте кого. Жену свою. Я вам серьезно говорю, дьявол, он не просто так ненавидит женщину и атакует ее в первую очередь. Потому что он знает, что в руках у женщин имеется такая власть, такое влияние, перед которым мужчины не могут стать. Если женщина действительно не дружит со змеем, аллилуйя, дружит с Духом Святым, она горы может переворачивать. И поэтому номер один атака в религии всегда идет на женщину. Сделать ее убогой, страшной, уродливой, никому не нужной и никчемной. Забрать власть, авторитет, силу и ум. И даже запретить даже в школу ходить. Только все, что тебе разрешается, иметь книжку с рецептами. Чтобы ты кормила своего. Хорошо. Женщину свели на ноль. Но я верю. Бог восстанавливает женщин. Аминь, церковь. Бог восстанавливает позицию женщины. Господь хороший. Мы с вами должны, мы просто должны с вами установить новый стандарт в этом штате. Установить норму. Каждый из нас, мы с вами должны четко знать, что есть норма. И перестать сидеть в курятнике тихо и спокойно. Если ты даже приходишь на эти сходки, дай знать, что есть истина. Дай знать на свои, среди своих родственников, что есть правда и твоя точка отсчета. Ну, вы знаете, скажите, я Не понял. Скажите, я люблю Давидку. Аллилуйя. Идем. Первое царство, 17 глава. Я специально так сделал, чтобы вы уже тоже... Вы же знаете, это моя самая... Я вам честно говорю, я вам говорю честно. Какую бы я тему ни брал, Давидка всегда в гости приходит. Всегда. Опять и опять туда же. Родные мои, кто-то установил стандарты войны. Кто-то установил, что войско должно выглядеть вот так, маршировать вот так, одевать доспехи вот так и воевать вот так. Пришел пацан, у которого ничего не знал насчет того, какой крутой Саул, какие крутые у него воины, какая вообще это все крутая тусовка. Они такие сильные. И он приходит, он думал, что там уже филистимлян уже закапывают. Представьте, 40 дней, папка ничего не знает, селфонов тогда не было. Алло, церковь, радиопереемников тоже. То есть, чтобы узнать о новостях, нужно было послать кого-то. Вот Давидка был таким хорошим, знаете, селфоном. Азбука Морзе. И он пошел туда, взял с собой там сыр, там, ну, я не знаю, хлеб там и так далее. И пошел наведаться. Что происходит? Давидка идет и, наверное, думает, во, наверное, филистимлян уже нет, наверное, уже занимается территория филистимская. Трупов закапывают, чтобы не воняли. То есть, как бы он думает, что нормально уже конец войны пришел. То есть, уже они хозяева. Приходит и ничего не понял. Они как русские, еще не начинали. Он говорит, я не понял. Они говорят, у нас на 40 дней позже начинается. Ну, вы знаете, у русских у всех на 40 минут служения позже начинается. Ну, аллилуйя. То есть, как бы он думал, что он чуть-чуть припоздал на служение. Приходит он и слышит матюкливого Голиафа. И он там, матерщина сыпется на Бога, на Израиль, на все, чем, на чем белый свет стоит. Давидка не понял. И потом, смотрите, интересный момент. Царств, 17 глава, 1 царств, 17 глава, 33 стих. «И сказал Саул Давиду, не можешь ты идти против этого филистимлянина, чтобы поразить его». Откуда Саул знает, что Давид не может? Объясните мне, церковь. В мозгах Саула был стандарт. Он посмотрел на него и сказал, стоит пацан, шорты, палка и сыр. И он говорит, я его убью. Он говорит, чем? Сыром? Ладно. Ну и Давидке надо бы как бы что-нибудь сказать в ответ. И смотрите. И сказал Саул, 33 стих, Давиду, не можешь ты идти против этого филистимлянина, чтобы сразиться с ним. Ибо ты еще юноша, а он воин от юности своей. И сказал Давид Саулу, раб твой пас овец у отца своего. Начал медалями немножко звенеть. И когда бывало, приходил лев или медведь и уносил овцу из стада, то я гнался за ним, нападал на него и отнимал из пасти его. А если он бросался на меня, то есть имел какие-то аргументы на меня, то я брал его за космы и поражал его, и умерщвлял его. Хорошо. Доказали Саулу, что можно идти. Хорошо. Он говорит, окей, я тебя пущу. Второй момент. 38 стих. И одел Саул Давида в свои стандарты. Он одел его. О, как людям хочется тебя правильно одеть. Вы не замечали это, церковь? Вот если бы ты оделся вот так. Вот если бы ты перестал носить эту прическу. Вот если бы ты, у всех для тебя есть полная одежда от головы до ног. Церковь, не так ли? И не дай Бог, а ты возьми, приди, сделай петух и покрась его в синий свет. Как на тебя родственники смотреть будут? Ты же тот же самый. Ну, тот же. Да, я вот Люда, вот Таня, вот Света. Ну и что, что у меня вот? Все скажут, то есть, как бы у людей непонятно. Ну, скажите, пастор проповедует, что все в церковь панками были. Не-не-не-не-не. Сразу говорю. Я просто даю тебе понять, что есть вещи, которые люди подходят, и они говорят, слушай, зачем? Вот почему ты это делаешь? На зло, да? Нет, мы на зло ничего не делаем. Я говорю сейчас о стандарте Библии. Я говорю сейчас о том, каким видит нас Бог. Какими хочет Он нас видеть. Он хочет видеть нас живыми, огненными, помазанными, говорящими правду и несущими истину этому миру. И одел Саул Давида в свои одежды и возложил на его голову медный шлем и надел на него броню. И опоясался Давид мечом его сверх одежды и начал ходить, ибо не привык к такому вооружению. Потом Давид сказал Саулу: «Не могу я ходить в этом, я не привык». И снял Давид все это с себя. И взял посох свой в руку свою, выбрал себе 5 гладких камней из ручья и положил их в пастушескую сумку, которая была с ним, и сумкою, и с пращою в руке своей выступил против филистимлянина. Выступил и филистимлянин, идя и приближаясь к Давиду. Потому что у огромного тупого филистимлянина тоже были стандарты. Вы слышите меня, церковь? Он тоже смотрит, говорит: «О-о-о». Не, он не так смотрел, он так смотрел. Он такой: «Воу! Добыча!» Но он-то не знал, что он маленький и кусается. Смотрите. «Идя, приближаясь к Давиду, и оруженосец шел впереди него. И взглянул филистимлянин и увидел Давида, и с презрением посмотрел на него, ибо он был молод, белокур и красив лицом». То есть филистимлянин был урод. Серьезно, Голиаф был урод, потому что он говорит, он был красивый. Его просто жаба съела. Такой маленький, наглый, еще и красивый. То есть он красивый был. И смотрите. И сказал филистимлянин Давиду: «Что ты идешь на меня с палкою? Разве я собака?» Давид говорит: «Да». «И со всеми с вами мы именно так и будем разбираться. С палкой». О, как мне нравится. И у филистимлянина был стандарт. Он смотрит и не может понять, что это подошло к нему. Огромный, здоровый детина. Броня. И даже меч его не несет, оруженосец с мечом идет. То есть там все было. Он как, знаете, это как танк по сравнению с пистолетом. Понимаете, да? Подъезжает танк и видит пистолет. Что ты мне сделаешь? Но он-то знал, что если попасть прямо в дуло, там сидит танкист. И он попадет ему прямо в морду. Давид смотрит. Броня непробиваемая. Что надо делать? Надо выбрать. И он смотрит, есть маленькое место. Филистимлянин его для красоты сделал. Шлем был, ну весь обмундированный был. Ну танк просто подъехал. Но у него во лбу было место маленькое в шлеме. Для красоты сделали. И Давид воспользовался этой красотой. Шлеп и ножки отбросил. Потом взял его же меч, отрезал ему голову, и Давид сделал новые стандарты. Церковь! Потом филистимляне вообще шуганулись одного Давидку в шортах, потому что они поняли, что пришел кто-то. Они, наверное, ждали, они, наверное, думают, ну почему 40 дней они не начинают войну? Они думают, это, наверное, полководец пришел. Наверное, самый главный. И потом Давиду, Саулу, тысячи, Давидки, десятки тысяч. И ты смотришь, родные мои, Давид был личностью, который установил новые стандарты в царстве. И потом никто не мог ему смотреть и говорить, кто ты. Он мог голыми руками кого угодно разорвать. Вы слышите меня? Родные мои, может быть, церковь сейчас в шортах. Но мы с вами делаем другой стандарт. Вы слышите меня, церковь? Мы с вами должны установить новый стандарт в церкви. Что не воинством, но духом моим, говорит Господь. Не силою, но духом моим, говорит Господь. И поэтому тот, кто имеет дух, а не пиджак и галстук, тот есть настоящая церковь. мы с вами должны понять, что Бог ищет таких людей. А у нас все наоборот. Идем воевать. Не могу. У меня нету шлема, нету каски, нету уж брони, нету сандалий, меча нет. У меня ничего нет. А Бог хочет использовать тебя таким, какой ты есть. Все, что тебе нужно для победы, это Дух Бога внутри тебя. Я хочу разрушить все стандарты. Тебе нужна школа одна, школа другая, степень такая, степень другая. Тебе нужно не хрикать и не шокать. А я буду хрикать и шокать, и до тебя дойдет. Вы слышите меня? Но я изменяюсь. Ну хохол, ну что? Родился бы я в Москве, я бы разговаривал совсем по-другому. Серьезно говорю. Поэтому мы с вами, слушайте, давайте будем тем, кто мы есть, и не выпендриваться. Хохол! Аллилуйя! И все хохлы сказали! Аллилуйя дома! Пауза. Окей. Филистимлянин, он еще живой, я его еще не убил. Читаем дальше. Ну, вы поняли, я его оставил как бы на том, что он увидел Давида и улыбаться начал. Хорошо, и смотрите. И сказал филистимлянин Давиду, что ты идешь на меня с палкою, разве я собака? И проклял филистимлянин Давида своими богами. То есть обматюкал. И сказал филистимлянин Давиду, подойди ко мне, я дам тело твое птицам небесным и зверям полевым. То есть сам рассказал себе, что с ним будет. Он просто пророчество сказал. Только он забыл еще одну маленькую деталь упомянуть. Башки у тебя тоже не будет. Давидка ее с собой прихватит. Серьезно? Смотрите. А Давид отвечал филистимлянину. Родные мои, Давид не смотрел назад и не говорил, ребята, надо помощь. Первый, я второй. Help. Меня тут наезжают. И смотрите дальше, что происходит. Давид отвечал филистимлянину, ты идешь против меня с мечом и копьем, а я иду против тебя. О, мне так нравится это оружие. Я только его хочу иметь. А, Иисус. Смотрите, ты идешь на меня с мечом, щитом, копьем и со всем твоим барахлом. Ну, это я добавил. И смотрите, а я иду против тебя во имя Господа Саваофа, Бога воинства израильских, который ты поносил. Он сказал, вот теперь-то, роднюля, базар заканчивается. Все. Аминь. Отошел в сторону, вернее, не отошел в сторону. И смотрите. Ныне предаст тебя Господь в руку мою. Слушай, научись говорить, пророчествовать, научись говорить в жизнь свою, в жизнь тех, кто атакует тебя. Начни пророчествовать, что ты хочешь, чтобы Бог сделал в этой нации. Потому что в тебе Бог живет, и Он будет поступать, как ты хочешь. Я вам честно говорю, я тот человек, который говорю, и Господь делает. Научись говорить. Если Бог в тебе, говори, и Бог будет делать. И смотрите, что Давид говорит. Ныне предаст тебя Господь в руку мою, и я убью тебя, и сниму с тебя голову твою. Он просто, ему напоминает деталь, которую Голиаф упустил. Голову твою, и отдам трупы войска филистимского. Давид, ну ты вообще даешь. Он говорит, я тебя убью и тебя птицам отдам. А он говорит, я с тобой вообще не разговариваю, я вас всех замочу. Вы понимаете, церковь? Он говорит, что мне тебя мало. Я тебя раз и все. И ты на небеса. Извиняюсь, внизу. На небеса нельзя. Он не покаялся. Представьте, по 6 пальцев урод такой. Таких на небо Господь не принимает. Ему надо сначала исцеление получить. Ладно. И он говорит, я, смотрите, мне так нравится дух Давида. Маленький шкет, 16 лет, с палкой в шортах. Говорит, я вас всех убью. Родные мои, ты так должен научиться смотреть на этот мир. А ты сидишь и говоришь, я прихожу домой, меня моя жена убьет. Родственники, все. Что теперь я скажу? Что я им теперь скажу? Я же инкаунтер прошел. Надо же всем говорить. Они же меня убьют. жалостным голоском. Да просто приходи и говори: вы с нами, нет, будете с нами. А вы с нами, нет, будете с нами. Все вы будете с нами. Куда вы денетесь? Куда? Смотрите. Ой, Давид, 46 стих. Ныне предаст тебя Господь в руку мою, и я убью тебя, раз. Сниму с тебя голову твою, два. И отдам трупы войска филистимского птицам небесным, и зверям земным. И узнается земля, что есть Бог в Израиле. Аминь. Проповедь Давида закончилась. Смотрите. И узнает весь этот сон, что не мечом и копьем спасает Господь. Родные мои, не мечом и копьем, не количеством, не каким-то умом, не доспехами, никакими школами, Духом Божьим будет захватываться это все. И я ненормальный настолько верить, что Бог пришлет сюда людей, которые будут иметь Дух Его. Вы слышите меня, церковь? И смотрите. Я не заканчиваю, поверьте. Я только разошелся. И узнает весь этот сон, что не мечом и копьем спасает Господь, ибо это война Господа, и Он предаст вас в руки наши. Когда филистимлянин поднялся и стал подходить и приближаться навстречу Давиду, смотрите, что Давид сделал. Давид не сел и не ждал его. Сейчас. Знаете, как вратарь. Не-не, смотрите, что Давид делал. Когда филистимлянин поднялся и стал подходить и приближаться навстречу Давиду, Давид поспешно побежал к строю навстречу филистимлянину и опустил Давид руку в свою сумку и взял оттуда камень и бросил из пращи и поразил филистимлянина в лоб, так что камень вонзился в лоб его, и он упал, и упал лицом на землю. И так одолел Давид филистимлянина прощою и камнем, и поразил филистимлянина, убил его. Меча же не было в руках его. Тогда Давид побежал, и, наступив на филистимлянина, взял меч его, вынул из ножен его, ударил его и отсек ему голову. Филистимляне, увидев это, силач их умер, побежали. Все. Фу. Унеслось все войско, потому что они поняли. Если этот мелкий в шортах без меча нашего самого крутого мужика приклеил, то можете представить, что он сделает с нами? Мы даже... Голиаф! Звезда! И тут хоба! И Давидка уже стоит с головой звезды. И говорит: а теперь ваша очередь. Они-то слышали пророчество. Они-то знали, что сейчас с тобой, а потом с ними. Все. Фу, ребята, ноги в руки, все. Написано, там написано, что они только бежали, добивали, отнимали все у них. То есть, как бы, и написано, что это сделал Давид. Родные мои, один маленький пацан сломил дух сотни тысяч врагов. Один маленький пацан сломил дух всего войска и поднял дух другого войска. О, родные мои, стандарты! Наши стандарты. И когда Давид установил свой стандарт, никто больше не мог смотреть на этого пацана, как он хотел. Теперь было уважение. Он стал начальником. Он стал телохранителем Саула, самым приближенным человеком. Потому что Саул увидел, что с этим человеком Бог. Ну, потом мы знаем дальше, Саул чуть-чуть... Потому что с ним сильно много Бога было. И Саулу завидно стало. О, родные мои, давайте мы сейчас с вами еще одну маленькую историю я вспомню. Один царь решил сделать в царстве своем стандарт. Сделать истукана. И чтобы все царство поклонилось истукану. Помните эту историю? Сидраха, Месаха и Авденага, помните? Один царь привел рабов из Израиля. Тогда израильское племя, израильский народ был в рабстве. И он привел этих самых красивых, умных, там выбрали. Но они не поняли, что в них был дух живого Бога. В них был Бог. У них был стандарт. У них было что-то внутри, что отличало их от всех остальных. Если у тебя что-то внутри, что отличает тебя от всех, церковь, прическа, сережки, Твоя красивая одежда – это то, что тебя отличает? Родные мои, дух твой должен отличаться от духа мира. Когда они заглянут в твои глаза, они увидят там Бога, который захватывает все и покоряет себе землю. О, родные мои, если ты хочешь знать, чем отличается. Нас всю жизнь говорили, мы отличаемся нашей одеждой, нашими потными, вонючими, грязными волосами, которые дульку свернули, затянули в платок, одели в юбку и сделали стандартом. И вот это, говорят, отличает нас от мира. Но! Нас отличает от мира дух живого Бога. Вы слышите меня, церковь? А это все изменится, как страшный сон. Будем смотреть фотки и говорить «У-у-у!» Помните, чем мы думали, церковь отличается? Церковь отличается огнем Духа Святого. Церковь отличается внутренностью своей. Жестко, очень жестко. Серьезно, с каждой проповедью будет жестче. Давайте мы с вами откроем. Даниила, 3 глава. Третья глава с 4 стиха. Давайте прочитаем немножко эту историю. Даниила 3, 4. Тогда глашатай громко воскликнул и объявил, и объявлялся, и воскликнул, объявлялся вам народы, племена и языки. В то время, как услышите звук трубы, сирены, свирели, цитры, цивницы, гуслей и симфонии и всяких музыкальных орудий, падите и поклонитесь золотому истукану, который поставил царь Навуходоносор. А кто не падет и не поклонится, тотчас будет брошен в печь, раскаленную огнем. Посему, когда все народы услышали звук трубы, свирели, цитры, цивницы, гуслей и всякого рода музыкальных орудий, то пали все народы, племена и языки и поклонились золотому истукану, который поставил царь Навуходоносор. В это самое время приступили некоторые из халдеев и донесли на иудеев. Короче, застучали их, не спрятались ребята. То есть, как бы, ну представьте, все лежат, и три такие торчат, три. Такие поглядывают, ребят, ну что? Ничего, все нормально. Что они валяются? Нормально, поклоняются. Аллилуйя. Ну, а как вы насчет этого? Не собираемся. Вы что, смеетесь, что ли? Мы же знаем живого Бога. Родные мои, сколько людей захотят склонить тебя под своего истукана. Вы слышите меня, церковь? Под истукана религии. Под истукана своих правил, своих уставов и законов. Сколько я знаю людей, поклонились истукану. И не захотели идти за Иисусом Христом. Они сдались. Бросили все. И стали в ряд оскверняющих движение Духа Святого. Думаете, я резко проповедую? Послушайте Иисуса Христа. Насчет гробов окрашенных, там, костей мертвых, там, всякая всячина, там, нечисть. То есть, когда я слушаю Иисуса Христа, Павел вообще ничем не отличался. А ты вообще, говорит, стена подбеленная. Апостол Павел мертвых воскрешал. Говорит, стеночка ты подбеленная. Родные мои, давайте научимся называть все вещи своими именами. Смерть надо называть смертью. А жизнь надо называть жизнью. Как страшно. Слушай, от тебя сразу все паразиты отстанут, когда ты станешь честным человеком и будешь иметь Дух Божий внутри себя. Бог поможет, чтобы все паразиты от тебя отошли. Слушайте внимательно. В это самое время приступили некоторые из халдеев и донесли на иудеев. Они сказали царю: «Навуходоносор, царь, вовеки живи». Смотрите дальше. Короче, поклонились, все нормально. Ты, царь, дал повеление, чтобы каждый человек, который услышит звук трубы, свирели, там, барабанов, там, там, техномузыки, симфонии и всякого рода музыкальных орудий, пал и поклонился золотому истукану. И кто не пойдет и не поклонится, тот будет брошен в печь, раскаленную огнем. И они сказали: вот здесь начинается интересно. Есть мужи иудейские, которых ты поставил над делами страны Вавилонской. Говорит, мы знаем тех, которых ты уже вознес, мы их все знаем, популярные ребята. Вавилонская, Сидрах, Месах и Авдинага. Тебя сразу все начнут знать. Как только ты сделаешь то, что ты хочешь сделать, все будут знать тебя. И почему-то даже те, которые никогда не звонили тебе, сразу будут звонить тебе. Соболезновать. Одни будут говорить: куда же вы попали? В секту. Мы за вас молиться будем. Молитесь. Молитесь. Вы, Богу живому молитесь? Да, молитесь. Смотри. Авдинага, эти мужи не повинуются повелению твоему, царь, богам твоим не служат, и золотому истукану, который ты поставил, не поклоняются. Другими словами, царь, стандарты, которые поставил ты, они абсолютно не собираются это делать. Они говорят, у них свои стандарты, у них свой Бог. О, родные, мне так нравится, как эта история заканчивается. Эта история заканчивается тем, мы сейчас прочитаем немножко, что не только Бог выводит их из печи, не только царь начинает поклоняться живому Богу, но и он сказал, кто не поклонится или похулит Бога Сидраха, Месаха и Авдинага, изрублен будет в куски. Три пацана изменили стандарт всей нации. Церковь, вы слышите меня? Ты думаешь, ты один? Родные мои, сколько в Библии людей, которые были одни и изменили все. Никогда не бойся, сколько там, 2-3 человека, с кем ты воюешь, никогда не бойся. Устанавливай стандарт Бога, открывай Библию и говори, какой должна быть церковь. Перестанут слушать, поворачивайся к другому, начинай говорить. До тех пор, пока они не поймут, что есть настоящая церковь, что настоящая церковь должна делать, к чему она призвана и что она из себя представляет. Смотрите. Тогда Навуходоносор в гневе ярости своей повелел привести Сидраха, Месаха и Авдинага, и приведены были эти мужи к царю. Навуходоносор сказал им, с умыслом ли вы, Сидрах, Месах и Авдинага, богам моим не служите, и золотому истукану, который я поставил, не поклоняетесь. Отныне, если вы готовы, как скоро услышите звук трубы, свирели, цитры, цивницы, гусли, симфонии, всякого рода музыкальных орудий, подите и поклонитесь истукану, который я сделал. Если не поклонитесь, то тот же час будете брошены в печь, раскаленную огнем. И тогда какой Бог избавит вас от руки моей? О! Устав изменили ради трех мужиков. И вся страна смотрела. О, сегодня классное шоу будет. Сегодня три мужика еврея поклоняться будут. Царь собирает толпа. Все же знают. Три мужика не поклоняются. Это было, родные мои, это было национальные новости. Во всех газетах пропечатанные. Прорекламированное. Приходите, царь будет заставлять трех евреев поклоняться богам своим. О, родные мои, поверьте, это не было, это не происходило там, где был царек и были они. Это знали все, поэтому это описано. Это знали сатрапы, это знали все, которые видели их, это было публично. Царь хотел их опозорить публично. Он изменил устав только ради того, чтобы этих трех человек увидеть на коленях. Дьявол будет делать все возможное вокруг тебя и с тобой, чтобы увидеть именно тебя на коленях. Никогда не сломись. Вы слышите меня? Никогда не дай дьяволу снизить твои стандарты. Никогда не дай дьяволу унизить тебя и растоптать твое имя как чистого и мощного христианина. Не дай дьяволу. И смотрите. И какой Бог избавит нас от руки моей. И отвечал Сидрах, Месах и Авдинага. Мне так нравятся эти три парня. Они точно выбрали самых сильных людей из Израиля. Самых мудрых людей. И отвечали Сидрах, Месах и Авдинага и сказали царю Навуходоносору. Нет нам нужды отвечать тебе на это. Бог наш, которому мы служим, силен спасти нас от печи, раскаленной огнем. И от руки твоей царь избавит. И 18 стих. Только сильный человек может это сказать. И если же и не будет того, то есть Бог не избавит их. Мне нравится. Да будет известно тебе, царь, что мы богам твоим служить не будем. И золотому истукану, который ты поставил, не поклонимся. И они это сказали с такой яростью, что царь разозлился так, что печь раскалил в 7 раз. Церковь, вы слышите меня? Царь сидит, пухнет, пухнет, пухнет, пум, вспух. Представляешь, сидят три мужика, пацана имею в виду, они молодые были парни, и говорят, царь, так, садись, сейчас тебе мы расскажем, что мы будем делать, а чего мы не будем делать. Родными, три человека изменили мышление и стандарты всей нации. Вышел закон, который охранял этих трех мужчин и охранял Бога живого. И если кто-нибудь мог только заикнуться, уничтожался сразу. О, Иисус, подними таких людей в этой нации. Подними этих людей, Иисус, в этой нации, чтобы люди видели стандарт, которые подходили и говорили: вот настоящая женщина, вот настоящий мужчина, вот настоящая церковь, которая никогда не подогнется ни под кого и будет делать то, что написано в Библии. О, Иисус, воздайте Ему славу. Смотрите дальше. 19 стих. Навуходоносор вспух. Смотрите. Тогда Навуходоносор исполнился ярости, и вид лица его изменился на Сидраха, Месаха и Авденаго. И он говорит: я же говорил вам, я же хотел как лучше. Я же вам сказал, только откажитесь от энкаунтера. Я же вам сказал, только скажите, что вы не будете говорить, а так. Я же вас предупреждаю. Братья, что вы думаете? Отлучаем, отлучаем, единогласно, отлучаем. В печь, твари. Не переживай, ты просто в печь придешь, там написано, веревки только сгорели на твоих руках. Только то, что тебе мешает, будет удалено в огне. Тебя никогда это не коснется. Ты выйдешь, даже запаха не будет. Какому мы служим Богу, церковь, а? Именно этому Богу. Я вам серьезно говорю, я люблю Иисуса. Он такой хороший. Слово Божье такое хорошее. Смотрите, потому что оно такое правдивое, я так его люблю. Оно меня не наказывает, оно мне просто всегда говорит, что я должен делать, куда я должен идти, как я должен молиться, как я должен бесов изгонять и религию мочить. Оно мне все говорит. О, thank you, Jesus, за Слово Божье. Что бы я без Него делал? Что бы мы с вами без Слова Божьего делали? Кто-нибудь придумал бы что-нибудь? Послание Васьки Петрухина. И мы сидим: о, что же Васька сказал? О, thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Аллилуйя, все, продолжаем. Я отошел. Он повелел разжечь печь в 7 раз сильнее, нежели как обыкновенно разжигали ее. И самым сильным мужам из войска своего приказал возложить на них руки и отлучить их. Сидраха, Месаха и Авденаго бросить в печь, раскаленную огнем. Тогда мужи сии связаны были в исподнем и верхнем платье своем, и в головных повязках, и прочих одеждах своих, и брошены в печь, раскаленную огнем. И как повеление царя было строго, и печь раскалена была чрезвычайно, то пламя огня убило трех тех людей, убило тех людей, которые бросали Сидраха, Месаха и Авденаго. Родные мои, те, кто хотят замочить тебя, сами сгорят. Те, кто охотятся за тобой, они сами будут поражены Богом. Потому что то, что они сделали для тебя, спалит их. Все, что они говорят на тебя, оно приходит на них. Оно тебя не коснется никогда. Не бойся говорить о живом Боге. О, Иисус! Поверьте, в Америке и полиция есть. Ничего тебе страшного не сделают. Здесь были печи, львиные рвы, крест, оковы. Тебе ничего не грозит. Ну, будут на тебя там сплетничать. Бог мой, спи спокойно, расслабься. Ничего тебе не приключится. Как повеление было царя строго для тех людей, смотрите, которые бросали Сидраха, Месаха, Авденаго. А си три мужа Сидраха, Месаха, Авденаго упали в раскаленную огнем печь, связанные. Связанные, запомните. Навуходоносор царь изумился и поспешно встал и сказал вельможам своим. То есть это шоу было, это все смотрели. Большой, назывался Big Screen TV. Мы смотрим, как мы будем этих трех мужиков просто палить. Все сели и все сидят. Так, ой, слушайте, а что это наши мужики погорели? Ну ладно, продолжает, шоу продолжает. Ребят, не переживайте, у меня много мужиков. И они себя смотрят, слушай, не понял, а что они ходят? Что они там ходят? Они же должны, как эти. У Бога совсем другой план для тебя. Никакого пшика не будет. Ты сам будешь удивляться, слушай, хожу, вау, Иисус. Смотрите, Навуходоносор изумился и поспешно встал. Он, бедный, аж подскочил с своего места, с кресла, то есть со своего лейзи-боя. ремоут с рук выпал. Думает, о, вот это шоу. Я такого еще не видел. Pay-per-view. Вот это дела. И смотрите. И встал и сказал вельможам своим, не троих ли мужей мы бросили? Ребят, у меня, может, что-нибудь не то? Он спрашивает, ребят, мы же с вами не пили. Нет, не пили, все нормально. Мы троих мужиков бросали, да. И смотрите. Троих мужей бросали в огонь связанными. Он в ответ сказал царю, истинно так, царь. То есть, ну, те же лизоблюды сидели, да, да, да, царь, все нормально. То есть, эти стукачи, которые застукали их, знаете, они все, все царь правильно было, мы посчитали все раз, два, три, да, все правильно. Они не дадут кого-то одного выкинуть, они всех посчитали. Там все было подучетно, поверьте. На это он сказал, вот я вижу четырех мужиков, не связанных. Он говорит, я вообще ничего не пойму, что происходит? Бросили трое. Математика не ходится, мужики. Мы точно не пили сегодня. Нет, нет, царь, не пили. Почему их четверо? И смотрите, царь никак не может математику в голове, знаете, произвести. Смотри, на это он сказал, вот я вижу четырех мужей не связанных, оковы только сгорели, ходящих среди огня, и нет им вреда, и вид четвертого подобен Сыну Божьему. А кто Сын Божий? Иисус! Он будет с тобой везде, где ты устанавливаешь стандарты Царства Божьего. Он никогда тебя одного не оставит. О, как я люблю Иисуса. Никогда. Иди и не бойся. Сгорят только оковы. Тебя не коснется. И смотрите, царь вообще в шоке. Тогда подошел Навуходоносор кустью печи, раскаленной огнем, и сказал, Сидрах, Месах, Авденаго, рабы Бога Всевышнего, о, стандарты поменялись. О, царек уже сидел, коленки бьются, и он не может понять, слушай, я их даже убить не могу. Представляете, что за мужики? Вот бедненький, идите сюда, ребятушки. И смотрите, и собравшись, дальше. Тогда пошел Навуходоносор кустью печи, раскаленной огнем, и сказал, Сидрах, Месах, Авденаго, рабы Бога Всевышнего, выйдите, и подойдите. Тогда Сидрах, Месах, Авденаго вышли из среды огня. Воу, вот эта картинка была. Я вам серьезно говорю, мы читаем, я представляю, что это было. Да, бедный царек, наверное, все, что могло, вышло, ушло, прошло. Там пот встек. Я вам серьезно говорю, я уверен, что, представляете, выходят люди, которых невозможно коснуться. Кто это? Бог мой. И смотрите. И собравшись сатрапы, наместника, военачальника и советники царя, усмотрели, что над телами мужей сих огонь не имел силы, и волосы на голове не опалены, и одежды их не изменились, и даже запаха огня не было в них. Тогда Навуходоносор, вот здесь интересная часть начинается, ты пройдешь через все, но потом будут установлены те стандарты, которые Бог заложил внутрь тебя. Неси стандарт Божий, где ты находишься. И смотрите. 28-й. Тогда Навуходоносор сказал, 28 стих. Благословен Бог Сидраха, Месаха и Авденаго, который послал ангела своего и избавил рабов своих, которые надеялись на него и не послушались царского повеления и предали тела свои огню, чтобы не служить и не поклоняться иному Богу, кроме Бога своего. Вот это сила вообще. И от меня отдается повеление. Воу! Вот здесь царек меняет все стандарты в царстве. Слушайте. Три человека изменили стандарты всей нации. От меня дается повеление, чтобы из всякого народа, племени, языка, кто произнесет хулу на Бога Сидраха, Месаха, Авденаго, был изрублен в куски, и дом его обращен в развалины, ибо нет иного Бога, который мог бы так спасать. Тогда царь возвысил Сидраха, Месаха и Авденаго в стране Вавилонской. О, воздайте славу Богу! Какой Иисус! Знаете, мне нравятся спортсмены, церковь. Знаете почему? Спортсмены не боятся бить чьи-то рекорды. Вы слышите меня? Я люблю спортсменов. Я люблю людей, которые смотрят в книгу рекордов. И они говорят, я превзойду это. Я превзойду это. И он начинает тренироваться. Родные мои, Павел приравнивает церковь именно к церкви такой. Он говорит, как на ресталище, все бегут, но один получает награду. Родные мои, есть стандарты, которые мы с вами должны превзойти. Тебе не будет легко, я даю гарантию, но это прекрасная, прекрасная, прекрасная битва, в которой мы все равно останемся победителем, потому что мы на стороне Бога, и Бог на нашей стороне. Мы следуем Его стандартам, Его учению. Его Слово. Павел говорил, бегите так, чтобы взять. Он говорит, я бегу не просто, чтобы бежать, бью воздух не просто, чтобы бить, но я смиряю, порабощаю тело мое, дабы, проповедуя другим, самому не остаться недостойным. Он говорит, я устанавливаю стандарты Христа. Представляете, если бы убрать сейчас Павла из Библии, мы бы с вами очень много в своей жизни не поняли. Амин. Если бы убрать Павла из Слова Божьего, если бы он не захотел идти за Богом, какой человек? Он менял все стандарты мышления людей, которые были вокруг него. Он мог быть убит, выброшен и мог воскреснуть. Он мог быть ужален змеей, змея повисла на его руке, и все ждали, что он умрет, и это не повредило ему. Потому что он был человеком, который несет в себе стандарт Духа Святого. Что тебя отличает от этого мира, церковь? Что тебя, именно тебя отличает от этого мира? Меня от этого мира не отличает ничто. Ни моя машина, ни прическа, ни рубашка, ни мои туфли, ничто. Меня от этого мира отличает стандарт, который живет внутри меня. Бог, который живет внутри меня. Я могу загорать на пляжике, но только не спрашивай меня о Боге. Если ты меня спросишь о Боге, ты сразу поймешь, кто я. Если ты меня спросишь, расскажи мне, кто ты, расскажи мне свою цель. Я тебе о своей цели так расскажу, тебе захочется. Родные мои, что внутри тебя? Заражает ли оно всех вокруг? Заквашивает ли оно этот мир, в котором ты живешь? Или ты просто проводишь свои дни от восхода до заката, от заката до восхода, ничего не имея в своей жизни? Поработал немножко, позвонил друзьям, съездил на вакейшн, вернулся назад, и все начинается заново. Это страшная жизнь, церковь. Я хочу быть личностью, которая достигнет чего-то в своей жизни и поднять такое же поколение. Вы слышите меня? Потому что ты со мной даже рядом не сможешь находиться. Потому что я постоянно брыкаюсь. Я что-нибудь скажу, и ты соблазнишься. И Иисус тоже. Ребята, кушать будете мою плоть и пить будете мою кровь. 70 учеников повернули вокруг виска, сказали... See you, Jesus. Иисус поворачивается к своим 12 и говорит, ребят, как вы насчет того, чтобы покушать мою плоть и попить мою кровь? И говорит, Иисус, ты имеешь глагол вечной жизни. Что угодно будем кушать, пить, мы от тебя не уйдем. Родные мои, я знаю, что здесь останутся только те, которые ищут Бога. И не соблазняются на том, как я проповедую, потому что свою проповедь я не буду менять из-за тебя, потому что тебе что-то не вкладывается. Да я многим людям не вкладываюсь. Вот здесь стою всю жизнь. И ты должен стать многим вот здесь. Потому что, натыкаясь на тебя, они будут слышать о стандарте Бога. Вы слышите меня? Потому что вокруг тебя им неспокойно будет жить. Потому что ты им будешь напоминать о живом Боге только своими глазами. Только своим присутствием. Стандарты, по которым мы живем. Не равняйся на чужие стандарты. Не вздумай даже трогать их. Превзойди. Мы должны идти дальше. Видеть дальше. Мы должны захватить намного больше. Мы то поколение, которое поднято Богом, избавлено от всех проблем. Теперь только живи и исполняй. Нас в тюрьмы не садят, как садили моих дедов. Отцов. Нас не садят в тюрьмы. Нам дано свободное, свободное распространение Бога. Но мы занялись другими вещами. Но я знаю и верю, что потихонечку Бог выравнивает свою церковь. Амин. Я верю, что Бог поднимет людей. И поднимает людей, которым не безразлично, что происходит вот там. Не безразлично, что происходит в судьбе того человека или того. Это есть церковь. Только сильные люди, запомните, могут разрушить все стандарты. Слабые люди будут подгинаться и говорить, все, больше так не говорим, так не делаем. Только сильные люди могут ломать все стандарты и устанавливать Божьи стандарты, церковь. Аллилуйя! Вы получили что-то для себя, церковь? Неси стандарт. Неси то, что Бог заложил в тебя. И пусть ты не будешь похож ни на кого. Пусть ты будешь белой вороной, розовой вороной или зеленой. Какая разница? Неси стандарт, который вот здесь написан. Уверовавших будут сопровождать знамения. Именем моим будут изгонять бесов. Будут творить чудеса. Возложат руки на больных, и они будут здоровы. Вы слышите, церковь? Уверовавших. Не просто верующих, уверовавших. И нас сопровождают эти знамения. Я благодарю Бога. Я просто говорю, еще трупов не привозили, а так уже все было. Давайте мы встанем. Поднимем руки. И просто скажите: Господь, сломай мои собственные стандарты, которые я говорил, что я не могу. Я не сделаю. Скажи: я сделаю. Я смогу. Я достигну. Я превзойду. Потому что во мне живет Бог. Во мне живет Дух. Живого Бога. Я благодарю Тебя, Иисус. Благодарю Тебя за это слово. Давай нам жизнь. Давай нам силу. Давай нам, Господь, пробуждение. Приведи тех, которые не склонятся под ярмо дьявола. Которые не склонятся, Господь, под стандарты человека. Приведи тех, которые будут устанавливать стандарты Бога. Я благодарю Тебя, Иисус. Благодарю Тебя, Иисус, поклоняюсь Тебе, поклоняюсь Тебе, поклоняюсь Тебе, Иисус. Я благодарю Тебя за команду женскую, мужскую, молодежную, за людей, которых Ты, Господь мой, приводишь, привлекаешь, зажигаешь, Господь мой, внутри огонь и ставишь, Господь, новые стандарты во имя Твое. Благодарим Тебя, благодарим Тебя, Иисус, благодарим Тебя, Иисус. Благодарим Тебя, любимый наш. Спасибо Тебе, Иисус. Спасибо Тебе за стандарт. Спасибо Тебе за Библию, Иисус. Спасибо Тебе за Слово Твое, которое говорит нам, что делать, как жить, как поступать. Я благодарю Тебя. Аллилуйя, Иисус. Воздайте Ему славу, церковь. Воздайте Ему много славы. Он достоин. Он прекрасный. Он самый лучший. Аллилуйя! Thank you, Jesus. Присядьте на несколько минут, дорогая церковь.